Бывали случаи, когда в тайной канцелярии судили за суеверия, считавшиеся опасными для высочайшей особы. Так один солдат показывал, что какой-то польский кнёст дал ему порошок с тем, чтобы для повреждения здоровья императрицы он насыпал по пути ей, когда она будет идти. Солдат, как он сам показывал, побоялся сделать такое дурное дело, а посыпал порошок курам. И как скоро куры на этот порошок наступили, тотчас у них оторвало ножки. Солдата наказали кнутом и сослали в каторжную работу в Рагервик до смерти. Были также доносы крепостных людей на помещиков, что они в разговорах своих оскорбляли Елисавету Петровну. И за это расправа была коротка. Оговоренных дворян били кнутом и отправляли в каторжную работу. Такому же наказанию подвергались люди, обвиняемые в неуважительном отношении к портретам государыни и даже к ее изображениям на монетах. Попадались люди в неосторожных разговорах о великом князе. Иные заявляли ожидание, что великий князь, вступивший на престол, уничтожит и искоренит всех временщиков. Но производились также дела об умыслах сделать великому князю зло. На одного иеромонаха Свиежского монастыря был донос, что он хвалился отравить великого князя, когда тот приедет в их монастырь. Другие болтали, что великий князь – незаконный наследник, что он добыт гайдуком и прочее. Битье кнутом, рванье ноздрей и ссылка в каторгу были обычными последствиями такой болтовни. В 1753 году в народе распространился слух, что Разумовские ненавидят великого князя и делают ему вред посредством волшебников, призываемых из Малороссии, которая почему-то во всей России считалась краем всяких волшебств. А между раскольниками, терпевшими во все царствование Елисаветы Петровны жесточайшее гонение, составились толки, будто великий князь – сторонник древнего благочестия, что он желал бы царствовать, но приближенные императрицы не допускают его. Такими толками воспользовался подпоручик бутырского полка Батурин. Подобрал себе людей из войска и из придворной царской прислуги. Через царских егерей и спросил у великого князя дозволение представиться ему на охоте. Петр Федорович согласился, но когда Батурин, встретивший великого князя в лесу, без свиты, упал перед ним на колени и стал клясться, что желает одного его признавать своим государем, великий князь, сидевший верхом, стремительно ускакал от него. А Батурина схватили и отдали в тайную канцелярию. Там Батурин выдал своих соумышленников, сознался, что хотел взбунтовать московских суконщиков, думал убить Разумовского и принудить архиереев силой венчать на царство Петра Федоровича. Батурина засадили в Шлиссельбург, других сослали в Рагервик и в Сибирь. О благочинном содержании городов в царствовании Елисаветы Петровны сохранилось несколько указов, сообщающих, однако, отрывочные сведения. О Петербурге мы знаем, что в 1751 году произведена была чистка реки Фонтанки и обделаны камнем ее берега, и также берега рек Кривуши или Глухой, протока, соединяющего Фонтанку с Мойкою. В 1753 году устроены были мосты Тучков с Васильевского острова на петербургскую сторону, Самсоньевский с петербургской стороны на Выборгскую и еще два моста. Один с петербургской стороны на Аптекарский остров, а другой с Аптекарского на Каменный остров. В 1755 году стали перестраивать Зимний дворец. И на это предприятие взято из кабинетских доходов 859 553 рубля. Тогда же вытребованы были по наряду для такого дела из разных краев России каменщики, плотники, столяры, слесари, кузнецы, литейщики, а через канцелярию строений командировано было в Петербург на работы 3000 солдат из разных полков с переменными штаб- и обер-офицерами. Наблюдение над постройками поручено было генерал-аншефу Фермеру. В видах благочиния и благоприличия последовал ряд указов как для Петербурга, так и для других городов. Подтверждены были прежние указы ходить непременно в немецком платье. Русское и малороссийское платье, как и борода, считались непристойным явлением. И только раскольникам указывалось ходить в присвоенном им наряде и платить за ношение бород. Повторялось много уже раз издававшееся правило «не ездить по улицам слишком шибко», «держаться правой стороны», «не бить встречных», «не петь», «не свистеть», «не стрелять на улицах», «не браниться публично непристойными словами», «не париться вместе обоим полам в банях», «ездить цугом и четверку запрещалось всем», исключая чужестранных послов или помещиков, уезжающих к себе в имение. Запрещалось не только в трактирах, но и в частных домах играть в карты на большие суммы. По улицам петербургским запрещалось бродить нищим и увечным, а велено было содержать их в богадельнях, устроенных на Васильевском острове, и никак не на больших улицах. Но колодников из острога по прежним обычаям водили на сворах по улицам просить подаяния, а в Москве происходили прежние вековые безобразия. Нищие и бесноватые валялись и шатались по улицам около церквей, а выпущенные для прошения милостыни колодники показывали возмутительные следы пыток на своем теле, желая разжаловать человеколюбцев. Относясь вообще неодобрительно к нищенству, правительство, однако, в виде исключения давало право просить по всей России милостыню грузинам на выкуп родных своих из плена у черкесов. Преследуя нищенство, правительство не одобряло и излишнюю роскошь. Под благовидным предлогом приучить знатное дворянство к бережливости запрещено было при погребении обивать дома черным сукном и убирать таким же сукном экипаж и лошадей. А гербы, знамена и траурные флеры допускались только в день погребения покойника. Во всяких нарядах не одобрялось излишество. Только по поводу бракосочетания наследника престола дозволялось в виде исключения золотое и серебряное убранство. Но и то для первых только четырех классов, и с этой целью служащим из них выдавалось годовое жалование. Москва продолжительное время оставалась в прежнем неряшливом виде. Уже в первый приезд туда государыни в 1742-43 годах было замечено, что Московская полицмейстерская канцелярия не заботится о порядке. По улицам происходят драки и бесчинства. Везде накидана нечистота, не подчиниваются мосты, слабо содержатся караулы и в городе расширилось воровство. В 1753 году, когда двор вознамерился пребывать в Москве,

так что средним числом на каждого нового дворянина приходилось 29 душ, а офицеры лейб-компании, бывшие дворянами по своему рождению, получили их по нескольку сот. Всем пожалованным в чины в прежнее царствование сначала дозволили носить эти чины, но отобрали от них пожалованные им деревни, а потом и оставление за ними чинов отменилось. В мирное время войско занималось преследованием разбойничьих скопищ и усмирением крестьянских бунтов. И поэтому, как только начиналась внешняя война, отвлекавшая войско к границам империи, так усиливались разбои и бунты. В 1750 году военная сила умножилась учреждением конного полка в Астрахани, составленного из казачьих сыновей и из новокрещенов. А в 1753 году войско увеличилось еще тем, что тогда велено брать всех праздношатающихся в военную службу, если только они хотя мало окажутся способными. В 1756 году, ввиду начинавшейся войны, поручено было Петру Шувалову сформировать новый корпус войск числом в 30 тысяч человек. Главный способ восполнения военных сил был рекрутские наборы, определяемые по одному рекруту на различное число душ, смотря по надобности в войске. В 1757 году, по представлению Петра Шувалова, введен был новый порядок в отправлении рекрутской повинности. Все 10 великороссийских губерний разделены были на 5 частей, и эти части по очереди должны были укомплектовывать войско, а губерния Архангельская с провинциями Вологодскую, Устюжскую и Галицкую – флот и адмиралтейство. Рекрут набирали из записанных в подушный оклад возрастом от 25 до 30 лет, а ростом в 2 аршина 6 вершков. Для флота же двумя вершками менее. Для предупреждения побегов введен был обычай, надолго вошедший в употребление, брить лоб принятым в военную службу. Помещики могли по своему произволу сдавать своих крепостных в рекруты с зачетом и без зачета, а беглых предоставлялось помещику или сдавать в рекруты, или ссылать в Нерчинск. Отдача рекрут в других крестьянских ведомствах подчинялась правилам, и если оказывалось, что рекрут отдан неправильно, то увольнялся. После беспорочной восьмилетней службы рядовой, по своему желанию, отпускался на прежнее место жительства. Унтер-офицеры из дворян после десятилетней беспорочной службы производились в прапорщики и определялись к статским делам. Наказанных шпицрутенами рядовых ссылали на работу в Нерчинск. О строгости наказания можно судить по такому случаю, что в 1757 году за оскорбление священника драгун подвергся шестикратному прогнанию сквозь строй в 1000 человек. Солдатские дети, рожденные после отдачи отцов их в военную службу, до 10 лет содержались при матерях, а потом отдавались в училище. Впрочем, помещик мог оставлять их у себя до 14-летнего возраста, обязавшись подпиской, что не обратит их в крепостных крестьян. Солдатские дети 15 лет должны были поступать на службу, и те, которые будут проживать вне службы доли, признавались за беглых. Принятым рекрутам выдавалось жалование по 50 копеек в месяц. По 2-4 камуки, по 1 гарнцу круп и по 2 фунта соли, что вначале доставлялось на счет отдатчиков, а потом уже на казенный счет. Определено было в городах обучать рекрут военным упражнениям, но не в стужу и не в ненастье. Вести рекрут в хорошую погоду полагалось от 20 до 30 верст в день, а в дурную – от 10 до 15, и третий день пути посвящать отдыху. Все начальства на пути обязаны были давать марширующим рекрутам провиант. На случай болезней полагались на 1000 человек рекрут один подлекарь и 3 фельдшера. Полковые командиры распределяли их на роты, а ротные на артели, перемешивая старых солдат с молодыми, но должны были наблюдать, чтобы старые у молодых не выманивали денег и не водили их в кабаки. Для раненых вместо прежней отсылки в монастыри в 1758 году устроен в Казани инвалидный дом, а в 1760-м учреждены богадельни в губерниях Казанской, Воронежской, Нижегородской и Белогородской, так как в этих губерниях вообще находили изобилие мяса и рыбы. В этих богадельнях предположено помещать отставных и раненых с их женами и детьми в особых избах, по 10 человек в избе, а для надзора за ними определять надежных обер-офицеров. В том же 1760 году в пользу этого предприятия учреждалась лотерея в 50 тысяч билетов, из которых выигрышных полагалось 37 500. Весь капитал определялся в 550 тысяч рублей. Самый крупный выигрыш был 25 тысяч рублей, самый меньший – 6 рублей.